Шагнув вперед, сверля немигающим взглядом князя, он рявкнул, пусть и не с королевскими интонациями, но ж, безусловно, со сноровкой бывалого строевика. «Князь, кто вам позволил врываться в королевский кабинет без доклада? Распустились тут при старом царствовании. Я вас научу сапоги с вечера чистить, а утром надевать на свежую голову». «Ваше...» — неосмотрительно вякнул Гарайло. «Молчать!» — заревел на него Сварог так, что даже старая королева изменилась в лице. «Три шага вперед, кругом, шагом марш отсюда!» Великое дело — воинская субординация. Человек, отдавший родимой коннице 30 лет, прошагавший все ступеньки от юного кадета до генерала, как и надлежит, аккуратненько шагая с одной на другую, не спеша и не прыгая, просто обязан впадать в гипнотический транс, когда на него рычит непосредственное начальство. Так произошло и с Гарайлой. Он вытянулся изо всех сил. Лишь кривые ноги старого кавалериста помешали его фигуре превратиться в идеальный перпендикуляр. Четко повернулся через левое плечо, приставив носок, потом дерганным шагом механической игрушки двинулся к выходу. «Сделано дело», — радостно отметил Сварог. «Армия, судари мои, свое завсегда возьмет». И подал новую команду, видя, что генералу осталось до двери не более одного единственного шага. «Стоять! Кругом, ко мне!» Гарайло выполнил это, звучно пристукнув каблуками, сделав ретиво-зверское лицо, остановился перед Сварогом. Тот, мысленно ухмыляясь, скомандовал. «Вольно! Хотите что-то мне сказать, генерал?» «Да что там?» — проворчал Гарайло. «Порядком, наконец-то, во дворце повеяло. Только, ваше величество, вы поосторожнее с этой дамочкой. Еще ткнет, чем в спину. Не удивлюсь, если у нее в посохе лезвие на пружине». «Я тоже не удивлюсь», — подумал Сварог. Подойдя вплотную к генералу, похлопал его по плечу, задушевно, проникновенно сказал. «Полно вам, князь! Нам ли, старым воякам, бояться женщины, даже если у нее лезвие на пружине? Собственно говоря, я и сам хотел вас вызвать. У меня возникла идея касательно некой армейской реорганизации. У нас есть маршал гвардии, есть просто маршалы, но никто до сих пор не додумался до простого и полезного решения вести пост маршала кавалерии. Я решил это упущение исправить. Поздравляю вас с чином маршала кавалерии. У меня нет при себе королевских печатей, они погибли в пожаре, а новые еще не изготовлены. Но вы, смею думать, поверите своему королю на слово?» Ответа он не дождался. Князь попросту не мог выговорить ни слова от изумления и радости, преданно таращился на Сварога выкоченными глазами, определенно повлажневшими. Отныне Сварог мог быть совершенно уверен. Есть здесь один человек, который за него умрет, не раздумывая. «Буденный ты наш!» — растроганно подумал он. «Ишь, и усище-то, как у Семена Михайловича! А ведь польза от этого несомненная. Все знающие люди в один голос твердят, что князь в кавалерийской войне то же самое, что гроссмейстер в шахматах, сиречь в шакра Чатуранджи. А войны нам еще предстоят, чует мое сердце». Потом ему в голову пришла шальная мысль. «А что, если Гарайло и есть здешний аналог Буденного? Черт его ведает, как обстоит в параллельных мирах с аналогами». Он даже присмотрелся к низенькому широкоплечьему крепышу, пытаясь высмотреть сходство с портретами красного маршала. но решил по размышлении все же воздержаться от скоропалительных выводов. «Князь», — сказал он мягко, — «надеюсь, в столь знаменательный день вы мне не откажете в маленькой просьбе?» «Все, что угодно», — рявкнул новоиспеченный маршал. «Моя жизнь и кровь...» «Ну что вы! Я не требую от вас больших жертв», — вкрадчиво прервал Сварог. «Можете вы помириться с ее величеством?» Гарайло моментально поскучнел. Но радость была слишком велика, и он, подумав, махнул рукой. «Если уж вы просите, государь, исключительно ради вас!» «А в чем, собственно, причина?» — спросил Сварог с неподдельным любопытством. «Я сразу заметил, судя по обмену взглядами, пылавшими искренней теплотой и дружелюбием, судя по некоторым репликам, по общему настрою, вы с ее величеством давненько друг друга недолюбливаете». «Причина, государь, проста», — неохотно ответил Гарайло. «В свое время, 15 лет назад, один головотяп был назначен полковником алых егерей, хотя у меня были все преимущества старшинства и выслуги. Вот только этот новоявленный полковничек пользовался поддержкой ее величества. В то время она еще была не королевой-матерью, а супругой здравствующего монарха». «Что ж, маршал, вы все правильно излагаете», — кивнула королева-мать. Гарайло, изо всех сил пытаясь придать своему простоватому тону оттенок тонкой иронии, бухнул. «Злые языки судачили, что преданность его вашему величеству простиралась и от рассвета до заката, и, что характерно, от заката до рассвета». «И что с того?» Бровью не поведя, едва заметно улыбнулась старая королева. «Все равно его величество, мой законный супруг, был настолько увлечен волочением за фрейлинами и камеристками, что на такие пустяки, как добродетель его законной половины, не обращал ровным счетом никакого внимания. Помнится, я и вам делала недвусмысленные намеки, но вы оказались столь толстокожим, что даже при том нашем свидании в Тисовой аллее битый час толковали о породах лошадей, аллюрах и преимуществе ротагайской сбруи над гиперборейской, пока я не потеряла терпение и не улизнула под благовидным предлогом». «Семаргла в хвост!» — озадаченно фыркнул Гарайло. «Так вы, значит, тогда намеки делали?» «Великие небеса!» Старая королева воздела очи горе. «Иначе зачем бы мне с вами торчать возле жемчужного грота целый час? Возле грота, в коем как раз и протекала львиная доля супружеских измен и романтических историй». «Кто же знал?» — проворчал Гарайло. «То-то я смотрю. Как мимо него не пойдешь? Парочки торчат». Он задумчиво покрутил головой, несколько ошарашенный новыми знаниями об окружающем мире, и решительно вытянулся перед Сварогом. «Разрешите идти, государь? Работа не в проворот». «Идите, маршал», — охотно кивнул Сварог. Гарайло отдал честь, развернулся на месте и быстрыми шагами промаршировал к выходу. Несомненно, разум у него уже кипел от громадья планов, реорганизации, новшеств и реформ, связанных с новым назначением. И ничего другого ему от жизни не было нужно, счастливой, умиротворенной душе. Сварог даже позавидовал мимолетно. Вот так, походя, экспромтом, почти вознес человека к вершине желаний. Нужно будет придумать ему красивый маршальский мундир с вышитыми золотом, боевыми скакунами, скрещенными клинками и еще какой-нибудь хренотенью. Горы свернет. «Неплохо, должна признать», — сказала старая королева. «Если бы эта идея пару лет назад пришла в голову мне, меня бы здесь сейчас не было», — понятливо кивнул Сварог. «Я понимаю. Что делать?» «К чему это умилительное примирение?» «А вы еще не поняли, Ваше Величество?» — усмехнулся Сварог. «Я вовсе не собираюсь вас убивать или сажать в крепость. К чему эти пошлости, когда я задыхаюсь от острейшей кадровой нехватки? Вы умны, энергичны, и чует мое сердце, не испытывайте особенного почтения перед единственной и неповторимой человеческой жизнью, дающейся один раз». «Да, это в моем стиле», — спокойно кивнула она. «Рада, что вы это оценили. Я же видела, как вы, разговаривая с маршалом, краем глаза все же следили за моими движениями. И правильно делали. Похоже, из вас еще выйдет толк. Между прочим, у меня в посохе и в самом деле есть лезвие с пружиной. Совершенно необходимая вещь для бедной старушки в наши беспокойные времена. Не подскажете ли, как намерены меня использовать?» «Охотно», — сказал Сварог. «Я вас направлю в три королевства с самыми широкими полномочиями, а заодно поручу вам пограничье и Ямурлак. Там мои ребята сейчас как раз вылавливают по чищобам уцелевших чудовищ, но, думается, и на ваш век хватит». «Неужели наместницей?» «Ну, это будет называться чуточку иначе», — сказал Сварог. «Ваш официальный титул отныне звучит следующим образом. Первый подмастерье главного зодчего Ордена Возрождения Трех Королевств». «Это еще что такое?» — поинтересовалась она с искренним недоумением. «Вы все скоро узнаете», — заверил Сварог. «Мне отчего-то кажется, что вы быстро освоитесь с этой работой. Ничего особенно уж нового, в принципе. А вы не боитесь, что вы укрепитесь там и попытаетесь отложиться?» — понятливо подхватил Сварог. «Нет, не думаю. Три королевства очень уж долго придется обустраивать, чтобы они стали тем местом, где по-настоящему умный человек захочет воцариться. Одним словом, как только у меня будут новые печати, я оформлю бумаги по всем правилам, и вы отбудете к месту службы». «Интересно, а на какие деньги вы собираетесь обустраиваться?» «Королевство по уши в долгах и займах, как, впрочем, и все остальные ваши владения. Ходят, правда, слухи о несметных богатствах Хельстада, о сундуках с невиданными самоцветами. Но если вы попытаетесь их продавать, лишь обрушите рынок ювелирных изделий еще до того, как получите маломальски значимую прибыль». «Положительно, я в вас не ошибся», — сказал Сварог. «Вы тонко и моментально подметили слабое место всего проекта. Но могу вас заверить, что я кое-что придумал». «Что? А не расскажете ли, как вам удалось ускользнуть из замка в горах Оттершо?» — спросил Сварог. «Обстоятельства были довольно странными». «Молчите. Вот видите, у меня тоже есть свои тайны. Я не спрашиваю, согласны ли вы, и так видно. Составьте хотя бы приблизительные списки того, что вам потребуется, и тех, кто сам потребуется. Не думаю, что кто-то рискнет этим землям угрожать, но нужно предусмотреть все. Армейские части, полиция, чиновники». «Вы забыли о шпиках, государь? Впрочем, я и так понимаю, что от них возле меня будет не протолкнуться». «Что поделать?» — сказал Сварог с обаятельной улыбкой. Вы же умная женщина, Ваше Величество. Сами все понимаете. Я в меру добрый, но не благодушный. Успел уже понять, что лучший друг короля — это тайная полиция. Разумеется, при условии, что есть кому за ней следить. Итак, армия, полиция и несколько кораблей, — перебила она, — военных я имею в виду. «Вы что, намерены устраивать морские сражения?» — поднял бровь Сварог. «Пока вроде бы не с кем». «Ваше Величество», — ответила она без тени улыбки, — «вы что-нибудь слышали о великом кракене?» «Разумеется», — сказал Сварог, — «от монахов». «Великий кракен — одно из земных воплощений князя тьмы, так называемое воплощение воды. Правда, иные ученые мне говорили, что великий кракен не более чем предание». «Это предание просыпается», — сказала старая королева, глядя ему в глаза так, что Сварогу моментально стало неуютно. «Какую бы околесицу ни несли ваши ученые, и когда он начнет всплывать на поверхность, на землю обрушатся неслыханные беды. Вы можете мне не верить». «Знаете, — серьезно сказал Сварог, — бывают моменты, когда я готов верить всему еще и от того, что считаю тех, кто мне рассказал о великом кракене, крайне серьезными людьми. Может быть, вы в таком случае знаете даже, где хранится легендарное копье морских королей, которым только и можно его убить?» «Увы, нет. Мне только известны кое-какие приметы, неопровержимо свидетельствующие, что великий кракен ожил. В первую очередь начнет всплывать рыба, и морские птицы будут покидать море». «Ага», — сказал Сварог, — «вот оно в чем». «Хорошо, корабли у вас будут. Надеюсь, вы верите, что я искренне намерен?» «Я знаю, что вы не врете», — сказала старая королева, вновь став похожей на строгую учительницу. Дверь приотворилась. В щель с надлежащим почтением просунулся драгун, большей своей частью оставаясь в коридоре, откашлившись, доложил: «Ваше Величество, его светлость просят вас пожаловать. Там какие-то срочные дела». «Сейчас иду», — сказал Сварог. «Извините, Ваше Величество». «Как прикажете понимать это «я знаю»?» — подумал он, повернувшись к двери. «Как будто она... Но ведь здесь, на земле, только я один такой умею. Безошибочно определять, врет человек или говорит правду. На земле это умение забыто напрочь, по самым достоверным сведениям». Уже взявшись за ручку, он обернулся и послал нечто, немудреный, короткий магический сигнал, позволивший бы ему понять, с чем он, собственно, имеет дело. Словно негромко свистнул. Ничего особенно сложного, если тебя этому научат на небесах. И растерянно замер. Если перевести то, что произошло с его сигналом, на обычные человеческие слова, то выглядело это так. Словно бы человек небрежно взмахнул мечом, рассчитывая ткнуть незащищенного противника, но неспешно опускавшийся клинок вдруг с лязгом и звоном наткнулся на некий невидимый щит, отразивший ленивый взмах так, что меч едва не вывернулся из пальцев. Все это произошло в совершеннейшей тишине. Сварог ошарашенно смотрел на старую королеву, а она недоуменно подняла бровь с таким видом, словно ничего и не случилось. Ей странна его нелепая поза, застывший взгляд. он вовремя опомнился. Во-первых, никакого присутствия черной магии, а это уж кое-что. Во-вторых, так просто эту дамочку не расколешь и не разговоришь. В-третьих, какие-то срочные дела. Ничего, это не самая сложная загадка, может и подождать. Никуда не денется. В эти смутные времена Сварог для нее — единственная защита. И он, вежливо раскланившись, захлопнул за собой дверь. Глава 23. Купец считать умеет. «Как вам удалось так быстро все наладить?» — спросил Сварог с любопытством, глядя на ливрейных лакеев, раззолоченными куклами, торчавших во множестве в коридорах и на лестничных маршах, и выглядевших вполне уверенно, ничуть не похожих на пентюхов от сахи или верстака. «По-моему, они смотрятся вполне презентабельно. Где вы их взяли столько? Вы говорили, замените всю дворцовую прислугу». «Боюсь, государь, в суматохе и спешке я не точно выразился и не сумел дать всеобъемлющие пояснения», — сказал Раган с непринужденностью опытного царедворца, не смеющего прямо сказать монарху, что тот чего-то в торопях не понял. «Заменить всех? Предприятие, пожалуй, что нереальное. Полный штат дворцовой обслуги — более 2000 человек. Но всех менять нет нужды. Я лишь убрал тех, что непосредственно и регулярно общался с королевской фамилией. А таких набралось сотни-полторы, не более. И убрать их было необходимо. Человеческое мышление — штука прихотливая. Для большинства особо приближенных халуев король и его родные — милейшие люди, благодетели. На праздники и просто в хорошем расположении духа бросали золотые, а то и кошельки, выполняли мелкие просьбы, тетушку пристроить на поварню, дядю взять в привратники, беспутного племянника из полицейских неприятностей вытащить, судейскую тяжбу в свою пользу обернуть. Ну, а если уж на смазливую дочку или супругу падет благосклонный взор короля или его братьев, и вовсе прекрасно, безбедная старость обеспечена. Они любили покойных самозабвенной халуйской любовью, и кто-то из них вполне способен был сунуть вам в спину нож, известны прецеденты. Я их не просто убрал. На их места продвинул других, младших помощников, третьих ассистентов, подменных и запасных. Эти в лепешку расшибутся. Для них уже вы светоч. Ну, а подавляющее большинство прислуги старого короля в жизни не видело. И вас вряд ли увидит, если только несказанно повезет. Вот посмотрите на этого. Мы сейчас мимо него пройдем. Он на вершине желаний. Из младшего омахивателя, пыли с фарфора, обязанного не попадаться на глаза никому из господ, в открыватели парадной двери на королевском этаже, нам с вами не понять, как он счастлив. А действительно, согласился Сварог, когда они миновали дверь. Распахивая ее, лакей всю душу вложил в это нехитрое действо. Граф, давно хотел вас спросить, что вы думаете о великом Кракене? Ничего, не раздумывая, ответил Раган. Мне просто некогда интересоваться морскими байками. Когда у вас будет время на развлечение и отдых, поговорите с людьми из морского бюро. Вот там, в морской разведке, есть специфический народец. Уморительное сочетание толкового разведчика и прилежного коллекционера старинных баек. Вроде адмирала Брасса, во всех прочих отношениях образца трезвомыслия и деловой хватки. и агентура у них соответствующая. Взять хотя бы вашего доброго знакомого, капитана Зо... Я, простите за каламбур, обеими ногами стою на земле. Моя специальность — разведка на континенте. А моряки — забавный народец. Они ухитряются быть одновременно и прагматиками, и мистиками, и романтиками. Хотя и Гарайло у нас из той же породы. Свято верит любым байкам, кое касаются лошадей. Мне достоверно известно, что он организовал целую экспедицию на поиски темного коня. Безрезультатную, конечно. Кстати, если вы намерены его использовать по прямому назначению, лучше вызовите немедленно, пока он не начал с присущим ему размахом праздновать новое назначение. «Мысли читаете?» — усмехнулся Сварог. «Вычисляю и комбинирую, ваше величество. Коли уж Харток к нам прискакал из Харлана лишь с двумя солдатами, тайно переодетым, это может означать только одно. Я давно уже слежу за тамошними событиями. Как выразился Багарайло в своей весьма специфической образной системе, великий герцог опустил поводья, и кони понесли. Спесивые бароны, вдобавок лоранские деньги, вдобавок черная радуга, затаившаяся со смертью морок, а потом осмелевшая. Но попытаемся что-нибудь сделать. Жестко, одним ртом, усмехнулся Сварог. Вы правы. Так ведут себя лишь люди, ищущие немедленной помощи. Пошлите кого-нибудь отыскать Гарайлу. И нужно подготовить эскадру. Мы должны блокировать Харлан с моря, чтобы никто не сбежал в Лоран. Нужно еще привлечь людей из Ронорской, из моей багряной палаты. У них есть полезный опыт. Но прежде поговорим с ганзейцами. Вряд ли они просили о тайной аудиенции, чтобы просто поболтать или заключить какие-то мелкие торговые соглашения. Мне везет, а? Я бы это назвал по-другому, государь. Вас видят достаточно привлекательную и сильную фигуру. Я понимаю, — сказал Сварог. Да, касаемо старой королевы. Надеюсь, вы уже поняли. Ни один волос с ее головы. Я понял, государь. Вот, кстати, мне было не до мелочей прежде. На Ронорской границе задержали какого-то странного типа, именующего себя художником. По тамошним полицейским бумагам он проходил в списках «Баницей с веревкой». А теперь, поскольку ваши владения распространились и на Снольдер, он естественным образом перешел по наследству к нашей полиции. «Бог ты мой!» — тяжко вздохнул Сварог. «Как же он мне осточертел! Путается под ногами, как...» Не найдя подходящего сравнения, он досадливо махнул рукой. «Ладно. Как-то незаметно складывается устоявшаяся традиция. Пусть отвезут на Харландскую границу и гонят в три шеи на ту сторону. Куда нам?» «Направо, государь. Я приказал отвезти их в канцелярию. Там вас еще никто не знает в лицо, да и я не примелькался». Действительно, они прошли через длиннющую анфиладу высоких залов, битком набитых чернильными душами, и никто не обратил на них внимания. Сообразили, конечно, что гости, судя по одежде и уверенной походке. Не из простых, и оттого на всякий случай ретиво схватились за перья с таким видом, словно именно от них зависели судьбы державы. Но ни на одном лице не мелькнуло и тени узнавания. Пахло чернилами, лежалой бумагой, горячим сургучом, взятками и приписками. Раган уверенно свернул на узкую лестницу, ведущую под крышу. У закрытой двери бдил угрюмый малый, одетый под канцеляриста, но явно привыкший работать на свежем воздухе с чем-то поострее перьев. Судя по здоровому румянцу и оттопыренной поле вицмундира, а также полному отсутствию чернильных пятен на руках. Он вежливо посторонился, глядя сквозь сварога, отработанно ускользающим взглядом. Раган распахнул дверь. Небольшая комната со скошенным потолком и двумя окнами, полки ломятся от бумаг, но лежат они открыто, слой пыли нарос толщиной с палец, и чернильницы на трех столах сухи. Трое мужчин в простой добротной одежде, незнатных путешественников, поднялись им навстречу. Неспешно, с достоинством людей, знающих себе цену и чуждых лакейства. Ласково пронзительные взгляды опытных купцов, один уже в пожилых летах, седой, двое других помоложе. Рядом на пустом стуле лежат кожаная труба для бумаг и кожаный мешок, с каким ходит высокопоставленный чиновник. Портфели были здесь пока что неизвестны, и сварог всерьез подумывал, что следует их заново изобрести. «Прошу садиться, господа», — сказал сварог, и, подавая пример, первым опустился на шаткий и скрипучий казенный стул с огромной жестяной биркой на спинке. «С кем вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете?» — спросил он весело. Седой посмотрел вопросительно. «Это стихотворение», — сказал сварог. «Простите, Ваше Величество», — сказал Седой серьезно. «Я всегда был далек от поэзии и потому не смог оценить в должной степени смысл ваших слов. Простите великодушно мое невежество». «Ну что вы», — сказал сварог великодушно, — «не стоило упрекать гостя за незнание стихов, которых в этом мире не существовало вовсе. Не соблаговолите ли изложить дело, которое вас ко мне привело? Позвольте без околичностей и дипломатических поклонов, Ваше Величество», — сказал Седой. «Перед вами делегаты, избранные Ганзейской палатой специально для этой поездки и облеченные всеми полномочиями, как для переговоров, так и для подписания документов, в случае, если таковое состоится. Прошу». Он ловко достал из кожаной трубы для бумаг толстый свиток, развернул его с хрустом, подал сварогу. Сами письменные полномочия занимали всего-то дюжину строчек, а пониже, чуть ли не у арт, навехонького пергамента занимали подписи и печати, на первый взгляд казавшиеся совершенно одинаковыми от того, что все, чуть ли не 100, были круглыми. Но потом сварог, вглядевшись, стал различать многочисленные гербы. «Все в порядке, Ваше Величество», — прошептал на ухо Раган, деликатно заглядывавший через плечо. «Должные формальности соблюдены». «Слушаю вас, господа», — сказал сварог спокойно. «Ваше Величество, Ганзейская палата, высший орган управления и высшая инстанция Ганзейского союза вольных мореплавателей, всесторонне обсудив ситуацию, обращается к вам с просьбой взять означенный союз под свою высокую руку со всеми правами и обязанностями отсюда проистекающими», — выговорил Седой на одном дыхании и низко торжественно поклонился. Сидевший слева от него, судя по обветренному лицу, несомненный моряк, добавил: «До сих пор не существовало титула главы всей палаты, но таковая после долгого обсуждения пришла к выводу, что отныне целесообразно будет учредить пост генерала-старшины Ганзейской палаты по образцу генерал-капитанов городов и просить Ваше Величество его на себя возложить». Он замолчал и с видимым облегчением утер платком вспотевший лоб. Если Седой явно был не новичок в дипломатических беседах, и длинные обороты слетали у него с языка самым привычным образом, то моряк, сразу видно, заучивал эту тираду долгонько. «Мы надеемся, что такое решение послужит к взаимовыгодной пользе», — добавил третий. «Ну что ж, господа», — сказал Сварог по-прежнему спокойно. «Пожалуй, взаимная выгода и в самом деле присутствует. Вы — отличные моряки, опытные купцы, у вас серьезный военный флот и серьезная армия. В моих делах это будет очень кстати. Что до вас, как вам пришла в голову эта идея? Давайте поговорим откровенно и обстоятельно». «Как легко догадаться, мы с определенного времени наблюдаем за деятельностью Вашего Величества со всем вниманием», — сказал Седой, судя по документам, носивший титул легата и имя Токпарс. «Когда до нас дошли кое-какие сведения о предприятии, задуманном господином графом, поклон в сторону Рагана, над будущим пришлось задуматься со всей серьезностью, ибо к тому же нам стало известно о той деятельности, которую люди вашего почтенного министра Интагара ведут в Болонге». Он замолчал, глядя на Сварога наивнейшими глазами седого ребенка. Оценив по достоинству этот взгляд и чуть заметную улыбку, Сварог сказал без малейшего стеснения: «Да, что-то там в Болонге назревает. Такое впечатление. Вам это не нравится?» «О, что вы! Наоборот!» — воскликнул Седой. «Учитывая наше с Болонгом трение и многовековое соперничество, не буду лгать, что мы удручены вашими приготовлениями. Наоборот, эти кровососы, не умеющие ни торговать толком, неграмотно заниматься морскими перевозками, набивающие сундуки благодаря одному только пошлому ростовщичеству, простите, Ваше Величество, увлекся, вражда и в самом деле чересчур давняя. Так вот, палата уже не сомневалась, что в самом скором времени интересы Вашего Величества, вашего растущего государства и Ганзы неминуемо придут в соприкосновение. Мы слишком долго существуем в нынешнем своем виде и научились планировать далеко вперед. Зная решительный характер Вашего Величества, нельзя исключать, что соприкосновение это примет энергичный оборот. Могу вас заверить, мы не боимся войн и умеем отстаивать свои вольности и свое добро. Однако личность Вашего Величества и обстоятельства, при которых ваша держава расширяется с небывалой быстротой, словом, мы пришли к выводу, что любая война превратится в чересчур затянутое и бесперспективное предприятие, от которого не будет пользы ни Ганзе, ни, простите за откровенность, Вашему Величеству. После четырехдневного обсуждения было решено поступить именно таким образом, о котором мы уже имели честь довести до вашего сведения. Вы сами желали предельной откровенности, Ваше Величество. Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось мнение, будто мы капитулировали. Право же, все обстоит совершенно иначе. Мы привезли Вашему Величеству договор, смею думать, в полной мере учитывающий интересы обеих сторон. Учитывая особые обстоятельства, гарантом договора мы желали бы видеть императрицу. Не угодно ли ознакомиться?» По его знаку моряк извлек из объемистого мешка целую кипу листов, исписанных аккуратнейшим писарским почерком. «Ого!» — — сказал Сварог. — Страниц 100, а? — Всего 42, Ваше Величество. Здесь 3 экземпляра. Для вас, для нас и для канцелярии земных дел. «Что ж, господа купцы, в деловой хватке вам не откажешь», — подумал Сварог, укладывая себе на колени все 42 листа. Он читал внимательно, стараясь не пропустить юридических крючков и подводных камней, будь таковые отыщутся. Но после вдумчивого изучения не нашел ловушек и мин. Детальнейше проработаны условия, чем-то во многом напоминающие договоры о вассальной присяге или соглашение королей с гербовыми городами. Новоявленный генерал-старшина вправе требовать верной службы и повиновения, но иные хитроумные статьи не позволяют ему превратиться в сатрапа и беззастенчивого грабителя. «Думаю, у вас нет возражений, граф?» — спросил Сварог. Раган, изучавший второй экземпляр, мотнул головой. «Это все мотивы, которыми вы руководствовались?» — небрежно спросил Сварог. «Те, что вы перечислили?» «Да, Ваше Величество». «Простите, любезный легат, но вы мне сейчас врете», — сказал Сварог без всякого возмущения. «Торг есть торг». Седовласый легат на миг опустил глаза. «Я слышал краем уха об этом вашем умении, но не верил до конца. По делам. Есть еще одно обстоятельство, Ваше Величество, последнее, а, быть может, и решающее. Боюсь, что великий Кракен просыпается. Старые моряки говорят об этом все настойчивее». Сварог видел краем глаза, что Раган недовольно поджал губы, но оставил этот демарш без внимания. «Разумеется, многие на суше этому не верят, считая все страшными сказками. Но наша жизнь большей частью связана как раз с морем, и мы вынуждены серьезно относиться к старинным приметам. Уже не менее чем в 7 местах выловили мертвых глубоководных рыб, той самой породы, что как раз и должна первой бежать от проснувшегося в глубинах ужаса, бежать на поверхность, навстречу гибели. Есть и другие признаки». «Не нужно», — хмуро сказал Сварог. «Мы поговорим об этом как-нибудь потом. Я могу вас заверить, тоже отношусь к этой твари из бездны достаточно серьезно. Найдите мне перо и чернила, граф. У меня нет снольдерских королевских печатей. Вас устроит хельстатская?» «Вполне, Ваша милость, генерал-старшина». Сопоставив донесение разведки с тем, что он сейчас увидел, Сварог уже не сомневался, что великий герцог Харландский уже и сам понимает. Герцогство его, образно выражаясь, уместилось на подошвах пыльных кавалерийских ботфортов. Длинные седые волосы посидеть далее просто физически не могли, но повисли спутанными колтунами, лицо осунулось так, что жуткий ветвистый шрам на щеке представлял собой вовсе уж неприглядное зрелище. Сварог помнил крепкого 50-летнего мужика, по-солдатски прямого, с развернутыми плечами, а сейчас перед ним стоял осунувшийся старик с тусклыми глазами. «Здравствуйте, герцог», — сказал он, садясь. «Судя по поспешности и откровенной неофициальности вашего визита, дела обстоят не самым лучшим образом». «Вы еще мягко сказали», — бесцветным голосом ответил Харток, тяжело опускаясь на стул. «Меня обложили, как лиса в норе. Я и не предполагал». Он сидел, ссутулившись, опустив руки меж колен. Граф Раган с непроницаемым лицом стоял у входа, всем своим видом показывая, что решений он не принимает. Королю ничего не смеет советовать, и вообще он здесь так, для мебели. Сварог не чувствовал к этому сломленному старику ни расположения, ни неприязни. Слишком малозначительной сейчас для его дела намерений была эта сгорбленная фигура. Старый вояка однажды рискнул блефовать по высшей ставке. Он добился тогда своего, пришел к тому, что считал вершиной мечтаний. Но кусок оказался не по зубам. Не зря же говорят, что желаний своих надо бояться, ибо они сбываются. «У меня мало времени», — сказал Сварог решительно. «Позвольте, я расскажу все за вас, Харток. В деталях я не силен, но вряд ли они сейчас имеют значение. Однажды вы, воспользовавшись тем, что я плохо разбирался в неких тайных делах, заполучили с моей помощью трон великих герцогов. Я не в претензии, отнюдь. Вовсе не собираюсь вас упрекать за то, что вы меня тогда легонько обжулили. Наоборот, вы мне изрядно помогли, вы и ваши люди. Но времена меняются, знаете ли. Впрочем, я отвлекся. Давайте о вас. Вам казалось сначала, что беспокоиться не о чем. Но ваши подданные, цинично выражаясь, плевать хотели на то, что вас возвела в великие герцоги сама императрица. Родовитые бароны не питали особого расположения к бывшему капитану дружины одного из них. Вы хорошо воевали, но дипломатом, интриганом, правителем, судя по финалу, оказались никудышным. Да вдобавок невыполотая черная радуга всерьез собралась мстить за покойную герцогиню. Вы не представляете, до какой наглости они дошли, — убито поведал Харток. Средь бела дня, на площади, перед замком. Я же сказал, эти детали нам вряд ли сейчас полезны, — безжалостно оборвал Сварог. Вполне вежливым тоном, правда. «Чего же вы от меня ждете?» Харток вскинул на него потухшие глаза. «Я думал, удастся как-то договориться насчет помощи». «Мой дорогой герцог», — мягко сказал Сварог, «с тех пор, как мы виделись последний раз, очень многое изменилось. Я уже не странствующий романтик, а правящий король, причем нескольких держав. И в этом качестве, уж не посетуйте, должен руководствоваться в первую очередь самым оголтелым прагматизмом. Хорошо. Предположим, я введу войска. Кого-то там перережут, кого-то сошлют и посадят, с кем-то поступит так, как и положено поступать с черными магами. Но потом-то мы уйдем, а вы останетесь. Где гарантии, что не придется начинать все сначала? К тому же, вы ведь так и не женились, насколько мне известно. Законного наследника нет. И при трагическом развитии событий, назовем это так, мне уже придется иметь дело неизвестно с кем. Стоит ли огород городить? В дверь бесшумно проскользнул неприметный лакей. По крайней мере, ливрея на нем была лакейская, со знаками министерства двора. Он принялся шептать что-то на ухо Рагану, и тот, чуть-чуть послушав, кивком показал на Сварога. — Сами доложите все королю. — Ну вот, Харток, — пожал плечами Сварог, когда доклад был закончен и неприметный улетучился как дух. События пошли даже быстрее, чем мы с вами тут рассчитывали. В Аране мятеж, бароны ищут вас, армия расколота. Как ни удивительно, некоторые полки все же выступают на вашей стороне. Они стягиваются под столицей, смута разворачивается всерьез. Какая тут может быть помощь, Харток? Смешно. приносите вассальную присягу по всем правилам. А, впрочем, нет у меня времени на благотворительность. Вы сейчас напишете отречение в мою пользу, а я честно обеспечу вам спокойную старость в достатке и полной безопасности. Подыщу какой-нибудь пост, более подходящий для ваших способностей. Но в Харлан вам ничего не поделаешь, придется поехать, чтобы те, кто еще на вашей стороне, не вздумали дергаться. Найдите чернила и бумагу, граф. Прежде у Гарайлы своих покоев во дворце, естественно, не было, а потому он обосновался в одном из охотничьих павильонов в глубине парка. До настоящего разгула было еще далеко. Все приглашенные попросту не успели собраться. Только пятеро служак в кавалерийских мундирах разных полков, чином от генерала до лейтенанта, обступили низенький столик с пузатым бочонком, из которого Гарайла черпал серебряным ковшиком, разливая в протянутые чарки. В распахнутую дверь видно было, что в зале лакеи накрывают длинный стол, с каменными лицами выкладывая на золотые блюда самую простую снедь в виде колбас, окороков и копченой рыбы. Взяв новоявленного маршала за локоть, Сварог увел его в зал. Пятеро кавалеристов, определенно не знавшие его в лицо, и внимания не обратили, как и лакеи, впрочем. «Не подумайте, ваше величество!» — заторопился Гарайла. «Я на дворцовую поварню не посягал. Дал вестовым денег, сколько было в карманах. Они поскакали в ближайшую лавку, навалили в мешок чего подешевле и побольше, пару бочоночков навьючили». Сварог присмотрелся к нему. Маршал был почти что трезв. Он забрал у Гарайлы полный ковшик, осушил до дна, облегченно вздохнул, мотнул головой, на несколько минут прогоняя дела и заботы. Подумав, предложил: «Маршал, спойте что-нибудь лирическое». Гарайла с превеликим удовольствием затянул, не мешкая: «Уже молчит в полях война, который год. И все же ждет его она, и все же ждет. Бог знает, кто ему она, наверное, жена. А сколько там дорог, путей в чужой стране, а сколько было злых людей на той войне. А в это время ждут вестей, наверное, вдвойне». Он выводил куплеты самозабвенно и невероятно фальшиво. Даже привыкшие к любым чудачествам господ вышколенные лакеи морщились украдкой, когда им казалось, что никто на них сейчас не смотрит. Однако Сварог, на пару минут отмякнув душой, с блаженным выражением лица слушал тот стон, что у Гарайла звался песней. Она рукой слезу утрет, она права. Бронить за поздний твой приход ее права. Но наверху над ним растет, наверное, трава. Черный князь замолчал, от избытка чувств смахнув со щеки несуществующую слезу. Растроганно морщась, поведал: «Вы бы слышали, ваше величество, как я пою последнего знаменосца. Все говорят, эта баллада мне особенно удается. Прикажете исполнить?» «Увы, маршал, некогда», — сказал Сварог, решив, что отведенное для отдыха и потехи время миновало. «Нас с вами зовут неотложные государственные дела. Только что великий герцог Харландский с соблюдением всех формальностей передал свое государство под мою твердую руку. У нас есть на Харландской границе кавалерийские полки». «До черта, ваше величество», — не задумываясь, ответил Гарайла. «Два гвардейских и три конных легиона. А еще можно в три дня подтянуть конных егерей. И какая-то пехота под ногами, как всегда, путается. Куда ж без нее?» Мне говорили, что у вас есть планы войны с любой таларской державой. — Не без этого, — гордо заверил Гарайло. — Я в свое время и для Сильвана чертил кое-какие карты. Тамошние великие степи идеально приспособлены для действий конницы. Вот только попасть туда весьма затруднительно. «Ну, в настоящий момент не будем уноситься мыслями в недосягаемые дали», — сказал Сварог. «Я вам поручаю занять Харлан и привести его к покорности. Будет, конечно, участвовать и военный флот, но вам придется выполнять самую срочную и важную задачу. Пустите конницу вдоль побережья, чтобы захлопнуть мышеловку с моря. За Ямурлакскую границу не беспокойтесь, ее закроют ронорские полки, а ваша цель — побережье. Там в Харлане есть кое-какой народец, который ни за что не должен сбежать. Понятно?» «Разрешите выполнять?» — спросил Гарайло браво и, дождавшись кивка Сварога, кинулся в прихожую, что было мочи заорал стоявшим вокруг столика с бочонком. — Ну-ка, живо! Выпили, что держим, и на коней! Господа мои, на коней! Его Величество зовет нас в бой, а потому шевелись, копытники, шевелись! Пять чарок одновременно взлетели донышками к потолку, и Сварог уже не сомневался, что кавалерия державы в его руках. А это кое-что дозначило. Глава 24. Самая короткая, но отнюдь не последняя. На втором этаже королевского дворца в кабинете, наконец-то принявшем вид средоточия серьезных дел и важных бумаг, сидел его величество король. По имени, естественно, Сварог, согласно порядковому номеру, первый. Чем черт не шутит? Когда-нибудь мог появиться и второй. Бывают все-таки в жизни светлые моменты. События последней недели пока что не давали поводов для огорчений, а вот успехов случилось предостаточно. Никакого такого независимого и самобытного великого герцогства Харландского на политической карте континента более не имелось. Кентавр кривоногий вломился туда, как кабан в камыши, двумя потоками конницы. Один хлынул вдоль побережья, флажковой азбукой и фонарями, переговариваясь с идущими в том же направлении эскадрами. Второй то рассыпаясь растопыренными пальцами, то вновь собираясь ударными клиньями, пошел на столицу, попутно выясняя политическое лицо и лояльность местных баронов, и в случае необходимости меняя первое самыми радикальными средствами, а вторую усиливая теми же методами. Два полка гвардейской конницы, замешанные в заговоре и с дуру выступившие на перерез, Гарайло остановил на левом берегу Оки, опрокинул, загнал в пойму и разбил вдребезги в жестокой двухчасовой рубке. После чего армия под ногами черного князя уже не путалась, благоразумно сложив оружие. Столицу заняла ронорская морская пехота, после чего открытое сопротивление как-то само по себе прекратилось. Ну а вслед за лихой кавалерией степенно и неторопливо вошла пехота в сопровождении изрядного числа полицейских агентов и людей из Багряной палаты. Практически одновременно. Вот совпадение, вот сюрприз. В столице Балонга Магери произошли прискорбные беспорядки. Часть тамошних титулованных обывателей, в том числе два патриция Круглой башни, возмутившись против прежнего руководства, объявила о его низложении ввиду неумелого ведения дел, финансовых злоупотреблений и политических промахов, способных опять-таки привести к громадным убыткам. Немногочисленная армия, никогда не воевавшая с внешним супостатом и служившая лишь для поддержания внутреннего порядка, также оказалась расколотой, и на улицах столицы закипели схватки. Началось все это ранним утром, а к полудню в события решительно вмешались войска, принадлежавшие к нескольким государствам, но выступавшие под знаменем хельстатского короля. Чтобы восстановить порядок и пресечь ненужное кровопролитие, они высадили с военных кораблей, которых почему-то оказалось очень уж много в гавани.